18 главы Бхагавад-гиты. Ман мана бава мад бхакто. Ман мана бава мад бхакто. Мадья джи мам намаскуру. Мадья джи мам намаскуру. Маме вайшья си сатьям те. Маме вайшья си сатьям те. Рати джани прио си ме. Рати джани прио си ме. Ман мана бава. Думай во мне. Стань моим преданным. Поклоняйся мне. И склоняйся в поклоне передо мною. Таким образом, ты придешь ко мне, и в этом нет никаких сомнений. Я обещаю тебе это, потому что ты мой дорогой друг. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чаксур миритам яна тасмай шри гураве намаха. Вы все знаете этот стих. Но никто этого не делает. И этот стих имеет непосредственное отношение ко всему тому, что мы делаем сейчас здесь с вами, в Шрикшетре. И этот стих является олицетворением этой святой дамы, Шри Пурушоттама Кшетры. Здесь Господь показал, каким образом Он постоянно думает о своих преданных. И Он же показал, каким образом преданный должен постоянно думать о Нем. Мы знаем, что Господь Чайтанья провел здесь, в Джаганнатхапуре, последние 18 лет своей жизни, поглощенный в размышления о Кришне. И каждый день он приходил в большой храм Джаганнатха, рядом с которым мы вчера были. И он находился, получал даршан Господа Джаганнатха, стоя за колонной Гаруды, Гаруда-стамбой, в самом первом зале. Есть три причины, по которым Господь никогда не ходил дальше, чем Гаруда-стамба. Кто знает, что это за причина? Это молитва из-за Гаруда-стамбы обладает большой силой. Так. Да, первая причина заключается в том, что когда человек стоит за Гарудой, Гаруда имеет особую функцию. Гаруда – это ходатай перед Господом. И если человек молится за Гарудой, то Гаруда сам приносит молитву Господу. Гаруда, будучи дорогим другом и преданным Господа, восполняет эту функцию. Он берет нашу молитву и доносит ее до Господа. И он от своего имени просит за нас. Поэтому, когда человек стоит за Гарудой и молится, его молитва обладает особым могуществом. Это одна причина. Но это не имеет отношения к Господу Чайтанья. Непосредственно. Вторая причина. Никто не знает. Смирение проявлял? Нет. Вторая причина заключалась в том, что... Кто помнит, каким образом первый раз Господь вошел в храм Господа Джаганнатха? Что с ним случилось? Он ринулся Господу Джаганнатху. Он захотел войти в алтарь. Он упал без сознания. И стражники, которые стояли перед алтарем, преграждая вход, хотели побить его. Потому что никто не может бросаться к Господу Джаганнатху. Он хотел броситься к нему, обнять его, сказать, наконец-то мы встретились с тобой после такой долгой разлуки. И чтобы этого не повторилось, на всякий случай он держался за Гаруда-стамбу. Все остальные разы, чтобы больше не кидаться в объятия Господу, он стоял за Гаруда-стамбой и не приближался к нему ближе. Но даже не это главная причина, по которой Господь не шел дальше. Главная причина заключается в том, что когда человек стоит за Гаруда-стамбой, около Гаруда-стамбы, он видит только Кришну, только Джаганнатху. Он не видит ни Баладеву, ни Субхадру. Он остается наедине с Господом Джаганнатхой. Оставаясь наедине с Господом Джаганнатхой, Господь Чайтанья молился, и Господь Джаганнатха представал перед ним в его изначальной форме, в форме Шьямасундры с плетью в руках. Когда он стоял за Гаруда-стамбой, он видел то, что не видел никто. Он видел, как Господь Джаганнатха превращался в форму Шьямасундры. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что есть множество различных форм и воплощений Господа. И Шри Кшетра является той самой кшетрой, она называется Даса-аватара Кшетра. Кшетры, в которой Господь принимает все возможные формы. Все 10 форм Господа проявлены здесь. И это по-другому называется Пурушоттама Кшетра. И мы знаем, что Кришна Лила Пурушоттама. все лилы Господа Кришны проходят здесь, в Пурушоттама Кшетре. И в Сканда Пуране есть стих, в котором говорится, что какие бы игры Господь не проявлял на Вайкунтхе, Мадхуре, в Двараке, все они проявлены здесь, в Пурушоттама Кшетре. Но Господь Чайтанья хотел видеть только Шьямасундару, только форму Кришны с флейтой в руках. Поэтому он оставался за Гаруда Стамбой, чтобы не видеть Балараму и Субадру, чтобы не видеть другие формы Господа, которые мешали ему сосредоточиться на форме Кришны. Он хотел показать нам, каким образом мы должны думать о Кришне. Шрила Прабхупада объясняет в этом стихе, что это самая сокровенная часть знания, которая была открыта Арджуне. Кришна открывает Арджуне самое сокровенное знание, всегда думая обо мне. Ман манабава мад бхакто мам яджимам намаскуру. И сам Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам объясняет, кто это знание проявил, кто это знание явил в реальности. Мы иногда думаем о Кришне, большей части мы думаем о самих себе. Так, но Гопи Вриндавана, когда Кришна посылал Удаву из Мадхуры во Вриндаван, он сказал, что Гопи Вриндавана постоянно думают обо мне. Они отбросили все остальные дармы, Сарва Дарман, Паритяджа, Мамыкам, Шаранам, Раджа. И они целиком поглощены в размышления обо мне. И здесь Господь Джаганатха находится в форме, в которой Он думает о своих Гопи. В 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Каятхамам прападянте там статхаме баджамьяхам». Как кто относится ко мне, так и я отношусь к нему. Как кто относится ко мне, каким образом человек предается мне, таким образом я отношусь к нему. И точно так же, как Гопи Вриндавана все время думают о Кришне, «Ман манабава мад бхакто», постоянно поклоняются ему и не расстаются с ним в своих мыслях, точно так же здесь, в образе Джаганатха, Господь Джаганат все время думает о Гопи. И в этом сокровенный смысл той формы Господа Джаганатха, которую мы видели. Мы знаем, что Кришна ушел из Вриндавана. Он провел во Вриндаване всего 12 лет. И потом оставшуюся часть своей жизни, которой прошли как 16 лет. И оставшуюся часть своей жизни он не возвращался туда, кроме самого последнего года своей жизни, когда он вернулся на несколько дней во Вриндаван. И есть еще одна сокровенная история, которую мы, может быть, будем рассказывать сегодня вечером, как Кришна еще раз возвращался во Вриндаван. Но при этом он постоянно думал о Гопи Вриндавана. Когда он посылал Удаву во Вриндаван, чтобы Удава утешил Гопи, он сказал, что я здесь, в Мадхуре, и я не могу вернуться туда. Так или иначе, дела не пускают меня, и есть много причин, по которым я не могу вернуться во Вриндаван. Но ты должен поехать туда, чтобы утешить моих преданных, которые страдают в разлуке со мной, которые разлучились со мной полностью. И он привел такой пример. Он сказал, что когда пруд летом высыхает, когда жаркий летний зной высушивает пруд, то черепахи, которые живут в этом пруду, они зарываются в глину. В остатки влажной грязи, которая осталась на дне пруда. Он говорит, что точно так же прана или жизненный воздух Гопи зарылись на дно пересохшего пруда их сердца. Их сердце под палящим зноем разлуки, разлука со мной подобно палящему зною, подобно солнцу. И сердце их полностью пересохло, и их жизнь спряталась в эту глину, в эту небольшую влагу, которая осталась на самом дне пруда. И что это за влага, что это за грязь, которая осталась на самом дне пруда? Это та надежда, которая еще живет в сердце Гопи. Когда я уезжал из Вриндавана, и Гопи бросились ко мне, бросились на колесницу Акруры, стали плакать. Некоторые из них бросились перед лошадьми Акруры, другие стали рвать на себе волосы, кататься. Я сказал им: я приеду, я вернусь. Не плачьте, придет когда-то такой момент, и я снова вернусь. И это обещание сохраняет надежду. И эта надежда сохраняет их жизнь. Подобно тому, как черепахи прячутся в этой глине и еле-еле живут, надеясь на то, что когда-нибудь снова пойдет дождь, и влага снова выпадет. Точно так же Гопи надеется на то, что когда-нибудь я вернусь. И Кришна послал Удаву сюда, и он говорит, что Гопи, они сжались. их жизнь как бы вошла внутрь них. И точно так же Господь Кришна в этой форме Джаганнатха представляет собой Господа, который вошел внутрь себя, думая о Гопе Вриндаване, думая о любви своих преданных. С этим связана история, которая описана великим преданным арийским Махабхава Пракаш. Он написал писание, которое называется Махабхава Пракаш. И форма Господа Джаганнатха — это Махабхава Пракаш. Махабхава значит высшее проявление любви. Вчера меня спрашивали о том, что это за высшее проявление Махабхавы. Вот Господь Джаганнатха в той форме, в какой он находится здесь на алтаре, в храме Джаганнатха, в Пурушоттама Кшетри, он проявил эту форму Махабхавы, высшей любви Гопи. И случилось это в Двараке, когда царицы Двараки обратились к Рахини Деви, и царицы стали жаловаться. Они говорили: мы ухаживаем за Кришной, мы делаем все, что ему нужно, мы исполняем любое его желание, и тем не менее, когда он засыпает рядом с нами, во сне он начинает метаться и бредить, и он кричит: Гопи, Гопи, Гопи, Гопи, Ради, Ради, Ради, Ради. И он не произносит Рукмини, он не говорит Джамбавати, он не говорит Митрадинда, он не называет ни одного другого имени. Он говорит Ради, Ради, Ради, Ради. Он говорит Гопи, Гопи, Гопи. И все царицы Двараки пошли к Рукмини, к Рахини и спросили: ты одна знаешь, кто такие Гопи? Ты одна была во Вриндаване, и ты видела эти игры вриндаванские Кришны. Поэтому одной тебе известно, кто они такие. Расскажи нам, что у них такого? Почему Кришна до сих пор во сне бредит, думая о Гопи? Почему он каждую ночь спит и видит во сне Шримати Радхарани и Гопи Вриндавана? И тогда Рахини сказала: я расскажу вам, но при одном условии. Кришна не должен этого слышать. Кришна, если он услышит это, то он все испортит. Я знаю, я не смогу рассказывать, потому что когда я увижу Кришну, то я заплачу. Слезы польются у меня из глаз. Я буду думать о том, как они остались там. Он приехал сюда и не хочет возвращаться туда. Поэтому так или иначе, вы должны сделать так, позаботиться, чтобы Кришна никогда не пришел, не появился рядом. И тогда царицы Двараки, посовещавшись между собой, сказали Субхадре: Субхадра, ты стой на страже и следи за тем, чтобы Кришна сюда не пришел. Рахини сказала: как только Кришна услышит, что кто-то рассказывает о его вриндаванских лилах, Кришна с Баларамой сразу же прибегут на этот звук. Потому что когда кто-то начинает рассказывать о вриндаванских лилах Кришны, Кришна приходит сюда и начинает слушать. Вот. И Субхадра Деви встала, и она выставила руки, чтобы загородить проход и у дверей, и стала сторожить. А Рахини Деви села посреди цариц Двараки и стала рассказывать о Кришне. Когда она стала рассказывать о Кришне, Субхадра стала слушать. Когда она стала слушать, она забыла обо всем. И руки от избытка внимания вошли в ее тело. Когда человек очень внимательно слушает, он весь превращается в слух. И Субхадра не хотела, чтобы руки мешали ей думать о Кришне. Она хотела только слушать о его играх во Вриндаване. Вот. И тем временем Кришна с Баларамой тут как тут появились. Субхадра не видела их, никто не видел их. И Кришна встал, глаза у Субхадры расширились, округлились и стали большими и крупными. Кришна с Баларамой стали по обе стороны от Субхадры, тоже стали слушать. И с ними произошло то же самое. Руки вошли в их тело, ноги вошли в их тело, глаза стали огромными, круглыми, и на лицах их появилась странная улыбка. И слушали с огромным вниманием. И в этот момент, в этот миг, на сцене появился Нарада Муни. Издалека он увидел это, он увидел эти три удивительных формы Кришны, Субхадры и Баларамы, которые сжались, которые застыли, думая о Кришне, думая о Гопе, о вриндаванских играх Кришны. И когда Нарада увидел это, он сам удивился, он сам уже хотел было округлить свои глаза и втянуть руки с ногами. Но в этот момент Кришна увидел, что Нарада приближается, и чтобы не показывать эту сокровенную форму, как Кришна говорит здесь в этом стихе, что это самое сокровенное знание, Сарва Гухьятама. Вот чтобы не показывать эту сокровенную форму Нараде, который недостоин этого, Он быстренько сделал вид, как будто ничего не происходит. Руки вышли из него, ноги вышли из него, улыбка сошла, глаза стали обычными. Баларама тоже пришел в себя. Но Нарада закричал: я уже видел, я уже видел, я уже видел. Я счастливец, и мне повезло, я увидел эту твою форму. Однако, я твой преданный, поэтому ты должен исполнить мое желание. Кришна говорит: хорошо, проси, какое желание ты хочешь? Я хочу, чтобы отныне все могли видеть эту твою форму. Не только я мог видеть твою форму, тебя погруженного в экстаз мысли о Кришне и о Вриндаванских играх Кришны, но чтобы все, каждому был доступ до этой твоей формы. Кришна сказал: татасту, будь по-твоему. Отныне каждый сможет наблюдать эту форму здесь, в Пурушоттама Кшетре. Двараки. Пурушоттама Кшетра, хотя Дварака находится на западе, Пурушоттама Кшетра находится на востоке Индии. Но Пурушоттама Кшетра – это удивительная кшетра, где сошлись вместе разлука и встреча. Это Вираха Милана, Санга. Здесь как бы сливаются воедино встреча и разлука. Это Дварака и Вриндаван, где Айшвария и Мадурия сливаются вместе. Мы знаем, что Дварака кшетра – это кшетра Айшварии, где Кришна проявляет свою величественную форму, форму Верховного Повелителя. Но это Дварака, она на западе. На востоке находится Пурушоттама кшетра. В Пурушоттама кшетре – это Дварака на поверхности, это Вриндаван внутри. Дварака снаружи, где Господь проявляет свою величественную, могущественную форму царя, повелителя, которому поклоняются его бесконечные преданные паломники, восседающего на роскошном троне, трон Симхасана в главном храме Джаганатхи, сделан из огромного драгоценного камня. Этому трону нет цены. Это из цельного драгоценного камня изваян этот трон. Нет другого такого камня на свете. Кришна восседает тут, но глубоко внутри Кришна находится во Вриндаване. И Кришна все время думает о Гопе Вриндавана. «Ман манабава ман бхакто мам яджимам намаскуру». И он появился здесь около 1500 лет назад. Чуть больше. Когда пришло время. Хотя он пообещал Нараде, что он предстанет перед всеми и даст возможность каждому увидеть себя в этой форме. Но прошло определенное время, прежде чем Господь Кришна проявился для всех в этой форме. Я хотел сегодня рассказать историю, связанную с появлением Господа Джаганатха. У нас есть еще несколько минут, чтобы мы могли вспомнить эту удивительную лилу. И история эта началась вскоре после ухода Господа Кришны. 5000 лет тому назад, когда Господь Кришна ушел из этого мира, он сразу же стал думать, каким образом исполнить мое обещание Нараде. Я пообещал Нараде, что я предстану перед всеми в этом облике, и поэтому он замыслил удивительный план. Он разыграл эту удивительную лилу, которая в конце концов привела к появлению Господа Джаганатха. И лила эта связана с именем Махараджа Индрадьюмны, великого царя и великого преданного, который правил в Южной Индии. Он был царем Мальвы. Это большое царство на юге Индии. И помимо того, что он был царем, он был еще великим преданным. И он постоянно искал абсолютную истину, он постоянно искал Господа. И когда какие-то саньяси, странники, паломники приходили к нему в царство, он сам привечал их, сам встречал, омывал им стопы, усаживал их на почетное место в своем дворце и спрашивал: расскажите мне, видели ли вы Господа? И какой облик Господа, какую форму Господа вы видели, которая запомнилась вам больше всего? Он хотел найти самую удивительную форму Господа. И в конце концов, один странник пришел к нему, это был простой странник саньяси. Он усадил его. Этот странник, когда он услышал этот вопрос царя Индрадьюмны, он стал рассказывать ему, рассказывать, и не мог остановиться. Он говорит, что самая удивительная форма, которую никто никогда не видел, самая прекрасная форма, которая может полностью приковать все твои мысли, которая может полностью похитить твое сердце и заставить тебя перестать думать обо всем остальном, находится в Нилачале. Есть удивительная синяя гора. Нилачала значит синяя гора, черная гора. И там, на этой синей горе, Господь находится в облике Нилы Мадавы. Ниламадава излучает сияние. Это Господь синего цвета, изваянный из единого синего камня, излучающий свет. И красота его бесконечна. Единственная проблема заключается в том, что никто не знает туда дороги. Я чудом увидел Господа, но Господь скрыт. Он находится в пещере, в джунглях, в лесу, и никто не может найти дорогу к этому месту. И даже я не знаю дороги туда. И когда этот странник ушел, Чандрадьюмна Махарадж не мог забыть о том, что он услышал. Эти слова Нила Мадава звучали у него постоянно. Он постоянно повторял, это стало его мантрой. Он повторял 16 кругов Нила Мадавы. Нила Мадава, Нила Мадава, Нила Мадава. Он не мог избавиться от этой мысли. Он стал думать об этой Нилачале, Шри Кшетре, Пурушоттама Кшетре. И он разослал своих министров, своих браманов, самых мудрых браманов, которых он нашел, в разные концы. И сказал, не возвращайтесь сюда до тех пор, пока вы не найдете Нилу Мадаву. Я хочу увидеть Нилу Мадаву. И младший брат его главного министра, его звали Видьяпати, отправился, и что-то в сердце Видьяпати говорило ему, ты найдешь Нилу Мадаву, только ты. Ты будешь избранником, и ты увидишь Нилу Мадаву. На самом деле Видьяпати был последний из людей, который видел Нилу Мадаву. Никто после него Нилу Мадаву не видел, даже царь Индрадьюмна. И Видьяпати долго странствовал, бродил, в конце концов он забрел в какие-то джунгли и заблудился. Ему стало очень страшно, он забрался на дерево. Ночью тигры рычали где-то в отдалении, были шакалы. Ему было очень-очень страшно. Он слез на следующее утро, чтобы найти дорогу. И когда он блуждал по этим джунглям, вдруг ему встретилась прекрасная девушка. Почти как в американских боевиках. Посреди леса, посреди темных джунглей, вдруг явилась прекрасная девушка, которую звали Лолита. Лолита вывела его в ближайшее селение. Она была дочерью Шабары, местного вождя племени Шабаров, которого звали Вишвавас. Этот Видьяпати, хотя он был браманом, он сразу же влюбился в эту девушку. И он поселился у нее дома. Царь этого племени приветил его. В конце концов, они поженились с этой Лолитой и стали жить как муж и жена. И он заметил одну вещь. Каждое утро до восхода солнца его тесть уходит из дома. И каждый вечер он возвращается после заката. И он стал спрашивать, что он делает, что с ним такое. Она говорит, а, он ходит по делам, у него там есть какие-то дела. Он стал присматриваться к своему тестю. И он заметил одну странную особенность. Казалось бы, если человек целый день проводит непонятно где, трудится, то он должен приходить усталый, без сил. А до восхода он уходит, после заката приходит. Но он увидел, что его тесть приходит, и от него исходит сияние. Он свеженький, бодренький, весь веселый, у него блуждает улыбка. И главное, что от тела его исходит удивительный аромат. Аромат, который он никогда до этого не слышал и не чувствовал. Он стал принюхиваться к своему тесте. Он был очень любопытным. Куда же он уходит? Чем он таким занимается в течение дня? Он стал спрашивать у своей жены. Жена страшно разнервничалась. Она сказала, это огромный секрет. Никто не знает об этом, кроме меня. Но тебе я не скажу. Как ты можешь не сказать мне? Муж и жена – это одно целое. Жена – это половина мужа. Разве у жены могут быть секреты от мужа? Лолита подумала, почесала в затылке. Решила, что действительно у жены не может быть секретов от мужа. Поэтому она сказала, мой отец каждый день уходит в джунгли. И там, в потайной пещере, дороги, которые не знает никто, даже нам он не показывает. Однако мне он, так как я его любимец, он сообщил этот секрет. Он поклоняется там Нила Мадаве. Когда Видьяпати услышал эти слова Нила Мадава, он понял. Сердце его не обмануло. Ему подсказывало правильно, что он найдет Нила Мадаву. Он сказал, я должен увидеть Нила Мадаву. Лолита стала плакать, а он сказал, или ты покажешь мне Нила Мадаву, или я разведусь с тобой. Так или иначе. В любом случае, Лолита сказала, хорошо, я попробую. Обещать я тебе ничего не могу, но я попробую. Она пришла перед своим отцом, и закатила истерику. Да, мой муж уйдет от меня, мой любимый браман муж. Ты должен радоваться, что у тебя зять браман. Ты какой-то последний там шудра. У тебя такой замечательный зять. И у него есть одно желание. Я уже пообещал ему, что ты его исполнишь. Можешь сделать все, что хочешь, но я уже ему пообещал. В конце концов, так или иначе, она добилась того, что она хотела. Но Вишвавасу сказал, я завяжу ему глаза, он не должен видеть дороги, и всего лишь на 2 минуты он увидит Неламадху. Потому что если он увидит его дольше, то я не знаю, что произойдет, он не захочет оттуда уходить или еще что-нибудь. Я знаю, ничем хорошим это не кончится. Сердце мне подсказывает, ничем хорошим это не кончится. Но так или иначе он согласился. И Видьяпати знал, что его поведут завязанными глазами. И будучи хитрым браманом, он набил карман горчичными зернами и сделал маленькую дырочку в этом кармане. И пока Вишвавасу вел его за руку, бросал одно горчичное зерно за другим вдоль всей дороги. Его привели в джунгли. Там было посреди джунглей находилось удивительное озеро, кристально чистое, на котором росли лотосы. И в пещере, его завели в эту пещеру, и он увидел Неламадху. Он увидел божество, изваянное из голубого сапфира. И Вишвавасу был великим преданным Господа. На самом деле говорится, что Вишвавасу – это инкарнация Шабары, того самого охотника, который убил Господа Кришну. Убить Господа Кришну не может никто, кроме его преданного. Это особая миссия была поручена его великому преданному, который играл роль охотника. И в следующей жизни, в следующем своем воплощении он стал этим Вишвавасу, и Господь Кришна разрешил ему поклоняться в этой форме Неламадхавы. Он приплыл сюда, в океан, по океану из Двараки, для того, чтобы Вишвавасу нашел его сюда и поместил здесь, в этой пещере. И Видьяпати всего лишь на 2 минуты по уговору увидел эту форму Неламадхавы, и он поразился красоте. Но 2 минуты истекли, и безжалостный Вишвавасу надел на него повязку. Как тот не кричал, как тот не сопротивлялся, он сказал, нет, все, ты пообещал мне, больше ты не сможешь его увидеть. И повел его в обратную дорогу. При этом Видьяпати странно улыбался. Думал, да-да. Через 3 дня пошел дождь. Еще через 5 дней горчица проросла и расцвела желтым цветом. И Видьяпати с нетерпением ждал, когда это случится. И когда горчица проросла, он по этим семенам горчицы, которые проросли, нашел дорогу обратно. Еще раз предстал тайком перед Неламадхавой. В этот раз он был один наедине с ним, и он не хотел расставаться с ним. Он хотел в какой-то момент... Он сидел рядом с этим озером, рядом с этой пещерой. Вишвавасу в это время отлучился. Вот он увидел странную вещь. Он увидел, как дерево росло над этим озером. И ворона сидела на этом дереве, или какая-то птица. Эта птица о чем-то задумалась и свалилась с ветки. Когда она свалилась с ветки, она потонула в этом озере. Когда она потонула в этом озере, из озера вышла 4-рукая форма. Эта душа сразу же обрела 4-рукую форму на Вайкунхе и вознеслась прямо на Вайкунхе. Видьяпати подумал, о, замечательная возможность. И он уже залез на это дерево, чтобы прыгнуть в то же самое озеро. Подумал, цель моей жизни исполнилась. Я увидел Неламадху, все мои мысли сосредоточены на нем. Это самый лучший способ сейчас расстаться с этим телом и вернуться к Господу. Он залез на это дерево и приготовился спрыгнуть туда, крича имя Неламадхавы. В этот момент голос раздался с небес. Голос сказал, ты забыл о царе Индрадюмне. Отправился в обратный путь. Он подумал, что действительно Индрадюмна ждет. А Неламадхава хотел, чтобы все увидели его. Он хотел исполнить свое обещание Нараде, чтобы каждый имел возможность видеть его в этом облике. И, соответственно, Видьяпати вернулся, он сказал Индрадюмна Махарадж, я исполнил твое приказание. Теперь по твоей воле я нашел Неламадхаву, я могу провести тебя туда. Единственное, что это ревнивый. И Индрадюмна Махарадж страшно возгордился. Он подумал, я буду тем, кто откроет Неламадхаву всему миру. Я буду самым великим. И обо мне будут все вспоминать. И мне будут все поклоняться, потому что Господь предстанет перед всем. И так или иначе, пока он ехал из своей Мальвы, из своего царства сюда, в Пури, эта гордость вышла из его сердца. И когда он приехал туда, он увидел этого Вишваваса, он увидел это племя местных жителей аборигенов. Он подумал, кто ты такой? Я пришел, чтобы завоевать тебя, и ты можешь сколько угодно сопротивляться, но Нила Мадава мой, и я его у тебя отберу. Тогда они стали сражаться. Вишвавасу выставил свое войско, Индрадюмна Махарадж со своим войском стал сражаться. Когда они сражались, он победил Индрадюмна Махарадж, полностью разбил это войско. Но когда он разбил войско Шабары и взял в плен Вишвавасу, чтобы держать его в плену, в этот момент налетел вихрь. Страшный песчаный вихрь с моря. Налетел этот вихрь, занес все. Кришна страшно разгневался. Он разгневался на эту гордыню Индрадюмны, он разгневался на все остальное. И когда Видьяпати попытался найти Нилу Мадаву, он не смог ничего найти. Не осталось ни джунглей, ни селения аборигенов, осталось только песчаные дюны и ничего больше. Тогда Индрадюмна сказал Вишвавасу: ты мой пленник, и ты должен исполнять мои приказы. Ты должен найти Нилу Мадаву. Тот стал искать, но он сказал: откуда я могу найти? Нет ничего, кроме песка, Нилу Мадаву где-то здесь. И Индрадюмна страшно разгневался, бросил его в темницу и сказал, что до тех пор, пока ты не найдешь Нилу Мадаву, ты будешь сидеть здесь, в этой темнице. И тут с небес опять раздался голос. И Кришна сказал, что никто больше не увидит меня в этом облике. Я недоволен тобой, о Индрадюмна, поэтому Нила Мадава скрылся от глаз людей. Но я приду к тебе в форме Дару Брамана, в форме Господа из вайнового дерева. И завтра, когда ты пойдешь совершать омовение в океан, ты увидишь меня в форме Дару Брамана. И так и случилось. Если поехать туда, вниз по океану, по побережью, то мы придем на чакра Тиртхарот. И чакра Тиртхарот – это то самое место, где где Индрадюмна Махарадж омывался, и где огромное дерево, которое плавало в океане, это огромное дерево ударило об него, когда он окунулся. И Индрадюмна понял, что это сам Браман, сам Вишну пришел к нему в облике этого дерева. Он попытался вытащить это дерево, но ничего не получилось. Тогда он созвал свою армию, своих слонов. Сотни людей стали тащить это дерево. Слоны впряглись туда, их стали погонять, но ничего не получилось. Дерево, хотя оно было не такое уж большое, оно лежало там, где лежало, и не двигалось с места. И тогда опять, в третий раз, голос неба раздался. Этот голос сказал: ты меня никогда не сдвинешь, потому что я тяжелее самого тяжелого. Я могу быть легче легкого и тяжелее тяжелого. Я становлюсь тяжелым, когда мои преданные ссорятся друг с другом. Ты хорош, Вишвавасу хорош. Вишвавасу хорош тем, что он не хотел никого пускать ко мне. Ты хорош тем, что ты решил, что ты тут главный. Вы оба хороши. Но тем не менее, вы оба мои преданные. И я люблю вас обоих. Поэтому, если вы помиритесь, тогда только вы сможете меня вытянуть. Только вы вдвоем сможете вытянуть это дерево. Если вы будете ссориться, то ничего не получится. Ничего не выйдет. Потому что никто из вас в одиночку не сможет исполнить эту миссию. Только если вы объедините свои усилия и потянете это дерево, то вы вытянете. И тогда Индрадюмна Махарадж пошел в темницу, попросил прощения у Вишвавасу и сказал, что Нила Мадава пришел, он там. Он имеет немножко странный вид, бревна большого. Но это он, я знаю. Идем потащим его. Они вместе вытащили это бревно на берег. И Индрадюмна Махарадж уже хотел установить это бревно, чтобы все поклонялись бревну. В Индии поклоняются всему, чему угодно. Да. Никаких проблем нет. В Индии люди знают, что Кришна находится везде. И что Кришна может принять любую форму. Что Кришне не обязательно исполнять наши желания. Но в этот момент у Индрадюмны Махараджа была его умная, красивая жена. Говорится, что жена олицетворяет разум мужчины. Сам мужчина, он может быть умный, может быть не очень умный. Но если у него есть умная жена, то он наверняка умный. Так это гарантированно. И тогда Гундича, царица Гундича, подошла к Индрадиму Махараджу и сказала: «Зачем ты будешь устанавливать это дерево? Давай сделаем прекрасную форму Господа Кришны из этого дерева и будем поклоняться этой форме». Индрадиму Махараджу сказал: «Я всегда знал, что у меня самая умная жена на свете. Я бы сам никогда не догадался до этого». И он очень обрадовался, и он созвал скульпторов со всего царства. Это царство, которое он завоевал, называется Уткал. И отовсюду, тут очень много ремесленников, очень много хороших скульпторов, отовсюду пришли скульпторы. И каждый из них попытался ваять форму из этого дерева. Но стоило им притронуться своей стамеской к этому дереву, как стамеска ломалась. Неважно, какая она была, крепкая или тонкая, все стамески поломались. В конце концов, все сказали: «Нет, придется тебе устанавливать это дерево таким, как оно есть». И в этот момент появился, откуда ни возьмись, непонятно откуда, старый-старый скульптор. Он был согбенный, в руках у него была стамеска. И он так его глаза были опущены вниз, он с трудом разогнулся, он поднял их на Махараджу Индрадьюмну и сказал: «Я сделаю то, что ты хочешь. Господь пришел ко мне во сне, и Господь сказал, что я должен это сделать. И я знаю, чего он хочет». Индрадьюмна Махарадж очень обрадовался, но скульптор сказал: «Есть одно условие. Никто не должен видеть, как я ваяю эту скульптуру. И никто даже не должен слышать, что я делаю. Поэтому перед комнатой, где я буду ваять, ты должен поставить людей, которые будут в течение всего дня стучать в огромные караталы. Там должно быть как минимум десяток людей, которые будут устраивать страшный шум, чтобы никто не слышал, не видел, не знал, что там происходит. И через 15 дней я выйду оттуда, и через 15 дней я запрусь изнутри, через 15 дней Господь предстанет перед вами в том виде, в каком он есть». И шел день за днем. Царица Гундича, любопытство распирало ее. Люди изо всех сил били в гонги, чтобы никто не слышал, что там происходит. Но царица Гундича решила послушаться. Она каждый день подходила к двери и прикладывала ухо к замочной скважине. И она слушала небольшой стук, который оттуда доносится. И ей становилось спокойно, она уходила. Так прошел день за днем, в конце концов, на 9-й день она снова подошла к этой двери, снова приложила ухо, и она ничего не услышала. Она снова прислушалась, ничего нет. Она отошла, пришла через какое-то время, опять приложила ухо, ничего не услышала. Тут она стала думать: что такое, что такое, что такое? И тут она вспомнила. Этот человек закрылся, и он не взял с собой ни воды, ни пищи, ничего. Она подумала: наверное, он помер. Как же так? Он там один. Он ничего не ел, не пил. Она побежала к своему царю и сказала: «Я самая умная женщина на свете, я все поняла, он помер. Он больше ничего не делает, он, наверное, лежит там, ослабевший от жажды, от голода. Идем туда, сейчас же раскроем эти двери, нужно делать». И царь, так как женщина олицетворяет разум мужчины, когда женщина возбуждается, то разум у мужчины тоже возбуждается. Женщины обладают этой способностью возбуждать разум. И царь сразу же возбудился, и сразу же завибрировал, как его жена, и сказал: «Хорошо, идем, ты права, ты самая умная на свете, я знаю». Он раскрыл дверь, они взломали замок, и они увидели, что скульптор исчез, что осталось его стамеска. И голос раздался и сказал: «Вы нарушили обещание, отныне эти формы, какие они есть, так и останутся незаконченными». И они увидели эти полузаконченные формы Господа с руками какими-то странными, с головой странными. И царь Индрадьюмна стал плакать, стал сокрушаться, стал думать, что же теперь делать. В этот момент Нарада Муни пришел. Нарада Муни сказал: «Не беспокойся, все хорошо. Господь хочет быть таким, как Он есть. Он хочет предстать именно в этой форме перед всеми. Именно в этом виде ты должен установить его». И Нарада Муни немножко подумал и сказал: «Почему бы тебе...» все. Нарада Муни сказал, что ты построй храм, и когда ты построишь храм, когда все будет готово к установлению божеств, то я снова приду, и мы вместе с тобой отправимся на Сати-Локу и пригласим Брахму. Махараджа Индра Дьюмна созвал огромное войско строителей, это строители стали строить, они в очень короткий срок построили гигантский храм из камня. Более того, Махараджа Индра Дьюмна занял черепах в строительстве этого храма. Тысячи черепах, так или иначе, он приказал царю черепах, чтобы черепахи приходили, и черепахи таскали огромные камни на своих спинах, и некоторые из них погибали под тяжестью этих камней. Но, в общем, этот храм возник. Непонятно, откуда все эти камни появились, и храм возник. И Махараджа Индра Дьюмна сказал, что все готово, он созвал всех жрецов, он приготовил все для Яги. Он остановил божества Джаганатха рядом с Ягишалой. Да, и он огромное количество коров он согнал. Гигантские тысячи коров. Каждый день, пока шли приготовления и церемонии, он раздавал этих коров браманам, коровы снова сходились. И этих коров было так много, что копытами своими они вырыли огромный пруд. Этот пруд до сих пор есть, это Индра Дьюмна Саровар. Этот пруд, он стал заполняться источниками изнутри. И черепахи, оставшиеся в живых, которые строили этот храм, поселились в этом пруду, в Индра Дьюмна Сароваре. Божества были установлены рядом там с храмом Гундичи. И в этот момент Нарада опять появился и сказал, пошли за Брамой. Без Брамы, как главного жреца, твоя Яги не будет полной. Поэтому они отправились вместе с Махараджа Индра Дьюмной за Брамой. Брама сказал, хорошо. Брама тогда медитировал, и они не могли сразу его потревожить. Через какое-то время Брама вышел из медитации. Брама согласился, они спустились. Но пока Брама медитировал, тем временем прошли 3000 лет. 3000 лет, как одно мгновение, пролетели на земле. Никого не осталось. Храм засыпался песком, божества засыпались песком. И только местный царь, который проезжал мимо этого храма, лошадь его споткнулась. Он был Мадовой, его звали Мадова. Лошадь его споткнулась, он был из династии Ганги. И он откопал этот большой храм, он установил там свои божества, стал поклоняться и всем сказал, я построил этот храм. Это мой храм, я построил этот храм. Тогда Индра Дьюмна Махарадж вместе с Брамой и с Нарадой спустились туда, они увидели большой храм, он зашел в большой храм, он увидел там этого царя. Этот царь находился на алтаре, и он поклонялся каким-то своим божествам там. Индра Дьюмна закричал, «Эй, ты что тут делаешь? Что тут, какие-то божества не те стоят? Ты вообще чего делаешь в моем храме?» Он сказал, «Как это твой храм? Это мой храм? Ты кто такой?» Индра Дьюмна Махарадж сказал, «Я царь. Я царь Малвы и Уткала, Арисы». Он засмеялся и сказал, «А кто, по-твоему, я?» Я тоже царь. Я тоже царь Мальвы и Утхала Арисы. Они стали спорить друг с другом. Мадова сказал, что нет, это мой храм, я построил этот храм. Тогда Брама сказал, докажи, есть у тебя свидетели или нет. Мадова сказал, мне не нужны свидетели. Я царь, все знают, что я говорю только правду и ничего, кроме правды, поэтому мне не нужны свидетели. Тогда Индра Дьюмна Махарадж сказал, там есть большое озеро, и там живут черепахи. Черепахи живут много-много тысяч лет. Пойдемте спросим у этих черепах. Они подтвердят, они будут моими свидетелями. И когда они подошли к озеру, то черепахи, которые до этого спокойно плавали в этом пруду, они в ужасе ушли куда-то на дно. Брама стал кричать, Нарада стал кричать, никто не захотел выплывать. В конце концов, одна выплыла и сказала, тут этот Индра Дьюмна, благодаря ему тысячи наших родственников погибли. Он заставил нас таскать тяжелые камни, чтобы строить этот храм много тысяч лет. Выплыла самая старая черепаха, которая была свидетельна, сказала, да, я еле-еле выжила, с трудом. Поэтому мы так испугались, когда увидели этого Индра Дьюмну. Но так Индра Дьюмна Махарадж доказал, что именно он построил храм, и он... Они нашли божества Джаганатхи рядом с этим прудом, они провели гигантскую ягью. И когда ягья была установлена, когда ягья прошла, когда божества были установлены в храме, то Махараджа Индра Дьюмна спросил, Брама спросил у Махараджа Индра Дьюмны, какое желание у тебя есть. Я могу исполнить любое твое желание. Проси, чтобы желание твое исполнилось. Он сказал, у меня есть три желания. Первое желание, чтобы здесь, в этом храме, моему божеству поклонялись дольше всего. Чтобы он был открыт для всех людей в течение практически всех круглых суток. И Брама сказал, тогда стук. С тех пор в этом храме ранее утренняя пуджа начинается в 3 часа, а последняя пуджа кончается после 12. Где-то в 11.30 начинается эта последняя пуджа, и где-то всего 2 или 3 часа Господь Джаганнат закрыт. Нигде, ни в каком другом храме нет такого расписания. Потом Махарадж Индра Дюмна сказал, я хочу, чтобы все имели доступ к этому божеству, чтобы все видели это божество. И, наконец, третье желание Индра Дюмны заключалось в том, что я хочу, чтобы у меня не было сына, чтобы никто не мог предъявить прав собственности на это божество. Это Господь Вселенной, Господь Джаганнат, чтобы он был Богом всех, чтобы никто не говорил, что это мой Бог. Как этот Вишвавас. И он еще попросил, чтобы потомки Видьяпати всегда служили здесь, в этом храме. И у Видьяпати было две жены. Одна Лалита, дочка Вишвавасу. Соответственно, эти потомки Видьяпати и Лалиты, они до сих пор служат в качестве поваров в этом храме Джаганнатха. И тот Гопинат Махапатра, которого мы видели вчера, он как раз потомок Видьяпати и Лалиты. Потомки моей другой жены Видьяпати из касты брахманов, они служат как жрецы в этом храме. Они ухаживают за божеством Джаганнатха в течение года. И шабары, дайте, потомки Вишвавасу, они по-прежнему служат в виде дайтих, они служат Господу Джаганнатху во время Ратхаятры, во время самого большого фестиваля, которым знаменит этот храм. И их потомки продолжают служить. И только у Махараджи Индра Дюмны не было потомков. И этого Мадава, царя Мадава назвали Гала Мадава. И так как он обманул, хотя он был великим преданным, но так как он обманул, было, Брама сказал, что тебе никто не будет поклоняться, а тебя будут помнить, но поклоняться тебе никто не будет. Но Махараджа Индра Дюмна за его великий дар ему будут поклоняться. И около Индра Дюмна Саровары там есть два храма. Храм Гундичи, жены Махараджа Индра Дюмны, его лучшей половины и его разума, и храм Махараджа Индра Дюмны рядом с этим Сароваром, и храм самой царицы Гундичи, куда Джаганнатха отправляют во время Ратхаятры. Хорошо, это комментарий к стиху «Ман мана бава мат бахто мам ляджи». Вся Масундара или в форме Господа Джаганнатха наверняка вернется к нему, как обещает Кришна в этом стихе.